Дед Мороз уже ушел. «Вот так Саша!» — хохотала Маша. «Ха-ха-ха! Ну и Саша!» «Чего ты смеешься?» — спросил Саша. «Ты до сих пор не убрал свой ботинок. Вон у камина. Я все вижу. А Дед Мороз уже давно ушел и больше не кладет в ботинки подарки». Саша даже покраснел. Он ведь так привык ставить у камина ботинок. И как теперь его убрать? «Сегодня Дед Мороз еще не ушел», — сказал Саша. «Может, он еще чего-нибудь принесет?» «Как же так?» — сказала Сашина мама. «Разве Дед Мороз принес тебе мало подарков, Саша? Ну-ка, покажи Маше свой поезд». Поезд был очень красивый. Паровоз и 4 вагона с настоящими окошками. Маше Дед Мороз подарил кукольную ванну и маленькую печку. Ванночку она принесла с собой, а печка осталась дома. «Придешь ко мне есть блинчики, Саша?» — спросила Маша. «Я теперь могу печь настоящие блинчики в моей печке». «Послушай-ка», — сказал друг Саша, — «я никакой не Саша. Я Дед Мороз». Он убежал в комнату и вернулся с длинной бородой. «Здравствуй, девочка», — сказал он. «Ты слушалась маму с папой?» «Да, Дедушка Мороз». «Ты хорошо кушала?» — спросил маленький Дед Мороз. «Да», — сказала Маша. «А вот ты плохо кушал». «Неправда», — сказал Дед Мороз. «А вот и правда», — сказала Маша. «Я сама видела. Дед Мороз плохо ест. Ха-ха-ха». «Ты ужасная девчонка», — завопил Дед Мороз. «Я сейчас посажу тебя в мешок. Апчхи! Апчхи!» «Что такое? Неужели Дед Мороз простудился?» «Да нет, просто борода была ужасно колючая и щекотала Деду Морозу его маленький нос. И тогда он снял ее и снова стал Сашей. Они с Машей стали играть с поездом. А когда кукла Таня вдоволь накаталась, она пошла принимать ванну.